Пока руководство развлекалось, начальник охраны подсуетился и раздобыл где-то целый автобус, похожий на КАФ с моей молодости, с передней дверкой, открывающейся с водительского места хитрым рычагом. Довольные командиры и лица их сопровождавшие, оставив нас приводить оружие и технику в порядок, проследовали дальше. Однако долго радоваться вновь обретенной самостоятельности не пришлось. Километров через 10 колонну остановил целый подполковник НКВД в сопровождении автоматчика и потребовал в свое распоряжение машину с кунгом. Причем проделал это с такой небрежностью и уверенностью в своем праве, что вызвал сильнейшее раздражение. С трудом удерживая себя от желания послать его подальше, достал свои бумаги и, не повышая голоса, стал объяснять невозможность выполнения его просьбы. Именно просьбы, а не приказа или распоряжения. Еще не забытые события 1937 года, вместе с негативным эффектом, четко вбили в сознание людей, что такое соблюдение режима секретности. Простой красноармеец, охраняя спецобъект, может смело посылать командира любого ранга, не имеющего туда допуска. У него столько же прав, как и у часового на посту, вплоть до применения оружия. Несмотря на свою неказистость, сопровождаемые нами танки и даже запчасти к ним, находившиеся в кунге, как раз и являлись объектом повышенной секретности, что я и довел до подполковника. Он сначала набрал в грудь воздуха, очевидно желая поставить наглеца на место, но как-то вдруг передумал, и устало махнув рукой своему сопровождению, отступил в сторону, начав выискивать глазами следующую жертву. Я тоже утратил боевой запал и неожиданно для себя предложил: «Товарищ подполковник государственной безопасности, мы все-таки из одного ведомства, могу предложить пару мест в бронетранспортере. Парой нам не обойтись, я особо важного арестованного сопровождаю, и нас 5 человек». Он с сомнением посмотрел на БМП с установленными над кузовом дугами, частично прикрытыми масксетью. «Не волнуйтесь, поместитесь», — успокоил его, так как после отъезда командира Косовского от лишних пассажиров мы избавились, да и до Вязьмы уже недалеко осталось. «Спасибо, сильно выручите». Он явно повеселел, так как транспорт возвращался в тыл в основном забитым попутным грузом и ранеными, поэтому найти пустую машину, подходящую для его целей, видимо, было непросто. «Только нужно арестованного пересадить». Он указал на стоящую у кустов полуторку со смонтированной до половины кузова фанерной будкой. После того, как подполковник с сопровождающим разместились в БМП, я указал Мехводу направление, и он прямо через кювет вывернул на поле. При нашем приближении из тени кузова навстречу вышел еще один автоматчик и поднял руку в характерном жесте, приказывающем остановиться. Нарываться смысла не было, и машина притормозила в паре шагов от него. После получения команды пересадить задержанного к нам, он стукнул по борту 2 раза, и на свет показался мужчина моего возраста в форме командира Красной Армии, без ремня, со споротыми нашивками, петлицами и пуговицами. Лицо было разбито, скованные руки он удерживал перед собой, согнув в локтях, баюкая перевязанные пальцы левой кисти. Позади шел еще один конвоир. Я непроизвольно поморщился, как же кровавая гебня в действии. «Осуждаешь?» — с каким-то нездоровым интересом посмотрел на меня коллега. «Зря. Ты о нас плохо не думай. Просто люди мы консервативные, вот и любим работать по старинке. А метод этот проверенный, хороший, действующий. Человеку, чтобы соврать, нужно голову напрягать и красивую хрень с правдой замешивать. Мы врага этой возможности лишаем, ставя его в такое положение, чтобы не до того было, когда фантазия хорошо работает. Только не в такой ситуации. Интересный у вас подход. Только вот выглядит все это, мягко скажем, неприятно». «Согласен. Поэтому гости сами к нам приходят нечасто, в основном мы их приводим. Этого вот красавчика взяли, когда он штабные карты к немцам понес». Дальнейший разговор свернулся сам собой. Не обсуждать же нам способы и методы допросов. Осуждать действия сотрудников госбезопасности я не собирался ни в коей мере. Сам недавно рассказывал курсантам, как допрашивать в полевых условиях. Здесь скорее другое, мучает вопрос, что заставило этого командира предать своих товарищей и сколько еще таких засланцев в наших рядах. Высадили мы их возле комендатуры, а я, немного подумав, отправил танки в сопровождении Петровича на базу, оставив в своем распоряжении только БМП, припарковав ее на окраине. Втайне я опасался, что с новым образцом оружия захотят ознакомиться другие командиры, и тогда точно плакали мои скромные запасы пока еще дефицитных патронов. Штаб фронта кипел и бурлил, готовясь к совещанию, из-за которого и выдернули с передовой командующих армиями, начальников служб, а также других старших командиров и политработников. Слухи, сплетни, интриги. В Ставке и Генштабе еще только обсуждаются формулировки приказов, а в войсках на эту тему уже даются свои комментарии, и все это тайком, под большим секретом. Новости и громадье. Самая обсуждаемая тема – смена и назначение сразу нескольких командующих фронтами. Три маршала и неизвестно, сколько генералов меняют места назначения. Для нас главное, что Тимошенко возвращается в Генштаб, на его место командующим Западным фронтом планируется Конев. Больших успехов войска фронта в последнее время не добились, но врага потрепали неплохо. По данным разведки, потери немцев в технике достигают в танковых дивизиях до 70%. Правда, и восстанавливают подбитые танки очень быстро, задействуя на работах военнопленных, гражданских специалистов и наши же захваченные ремонтно-восстановительные мощности. По общему мнению, наступательные возможности армии на данном направлении исчерпаны, войскам срочно требуется отдых, пополнение и перегруппировка, пока немцы находятся в таком же положении. В некоторых наших полках, ведущих наступление, осталось не более 250 активных штыков. Потери, прямо скажем, огромные. Ворошилов, сбив наступательный порыв немцев на подступах к Ленинграду и временно стабилизировав обстановку, отзывается в Москву для организации встречи с потенциальными союзниками в борьбе с Германией. Усилиями наших дипломатов на конец сентября назначена встреча с представителями Англии и США для заключения союзнического договора и создания антигитлеровской коалиции. Это огромный шаг вперед и победа нашей дипломатии, так как нам до последнего времени не простили договор с Германией о ненападении. Америка еще даже не объявила войну Гитлеру, считая себя невоюющим союзником и продолжает поставки стратегического сырья обеим сторонам конфликта. И пускай запрет в США на использование денежных средств СССР снят, но мы, естественно, мечтаем о большем, об открытии второго фронта и высадке новых союзников на материк, что сильно повлияло бы на оперативную обстановку. Резервный фронт, выполнив задачу по уничтожению Ельнинского выступа и приостановив дальнейшие наступления, также меняет командующего. Жуков должен лететь в Ленинград, передав командование Семену Михайловичу Буденному, отзываемому из Украины. Обстановка там постепенно скатывается к критической, а отводить войска от Киева Сталин не желает по политическим мотивам. Маршал Тимошенко со 100% гарантией, после ознакомления с общей обстановкой на театрах военных действий, будет направлен на Юго-Западный фронт в надежде спасти хоть что-нибудь из киевской группировки войск. По старинной русской традиции, лица, облеченные властью и их приближенные, гадают, кто же из указанных руководителей сейчас в фаворе, а от кого следует держаться подальше. Является ли данное назначение повышением или опалой? Опытные карьеристы спешно просчитывают варианты, к кому же примкнуть, чтобы не прогадать. Меня их мышиная возня касалась лишь постольку поскольку. Главное, что смена руководства проходит не перед самым немецким наступлением, время на притирку и сложивание у командиров будет достаточно. Моя задача остается прежней, и от смены руководства мало зависит. Само совещание было перенесено на поздний вечер, и у меня образовалось немного свободного времени, которое решил потратить на посещение магазинов. Это, конечно, не Москва, но иногда и в провинции можно купить приличные вещи, тоже мыло душистое, рубль стоит, и бережливый покупатель на него вряд ли позарится, когда можно купить детское за 12 копеек или уж совсем простое хозяйственное. Вот только дешевого мыла сейчас днем с огнем не найдешь, да и дорогое редко встретишь, но все равно пройтись по магазинам необходимо. Тех же трусов сатиновых купите на зиму, теплое белье посмотреть не помешает. На свороте с одной из центральных улиц на боковую, взгляд зацепился за вывеску над спуском в цоколь «Рыболов-любитель». Как раз то, что нужно. Давно собирался прикупить леску, а также крючков и другой мелочи для комплектования наборов для выживания. Это в армии централизованное снабжение, а у партизан или диверсионных групп с длительным пребыванием в тылу противника такого счастья нет, все самим добывать приходится. Порой только рыбой и спасались, уж ее-то в реках и озерах сейчас полно. Чуть ли не в каждом колхозе, где рядом крупная река или озеро, своя рыболовная артель имеется. Спустившись на несколько ступенек вниз, толкнул рукой двери под мелодичный перезвон колокольчиков, оказался в небольшом помещении, разделенным прилавком на две половины. Продавец, сидевший за ним, был невысоким полноватым мужчиной с лицом, указывающим на его рязанское происхождение. Вот кажется, что ничем оно из общей массы не выделяется, обычное лицо, но почему-то при взгляде на такое принято говорить «рожа рязанская». Может из-за того, что оно прямо пышет здоровьем и простотой. Перед прилавком два пацаненка, перебирая мелочи, перешептываясь, приценивались к самым мелким крючкам. Обстановка до того мирная и какая-то родная, что аж в груди защемило, неудержимо захотелось, как в детстве, схватить удочку и мчаться с пацанами на речку. Поборов секундную слабость, огляделся и мысленно довольно потер руки. Это я удачно зашел. Задняя стена магазина была увешана образцами товара, и я, рассматривая их, стал вспоминать, что же не хватает, а не хватало много. Если с обеспечением ДРГ все было относительно просто, они военнослужащие и основное снабжение, пусть и с боем, шло через армейские склады, а вот партизаны получали только вооружение и боеприпасы. Это своих бойцов я удачно переодел в трофейную форму и обувь, но всей проблемы этим не решил. Для уходящих в разведку нужна простая и крепкая гражданская одежда. Для обустройства лагеря необходимы инструменты, предметы обихода. И сейчас я, глядя на образцы туристического снаряжения, прикидывал, какие позиции я смогу закрыть. «Не подскажете, товарищ?» – обратился я к продавцу, который при виде командира подтянулся, втянув, насколько можно, живот. «А как у вас с оптовыми покупками? Возможно ли приобретение партии товара, смотря насколько крупная?» Не веря своему счастью сбыть, не такой уж популярный товар, оживился он, доставая огромную книгу, в народе называемую «амбарная», что бы вы желали приобрести: дождевики, штормовки, палатки, спальные мешки, туристические рюкзаки и топоры, котлы походные. Начал я перечислять свои потребности. «Не торопитесь, пожалуйста», — попросил он, — «мне ведь нужно сверить, какое количество у меня имеется на складе. Чтобы ребятишки нам не мешали, я купил им по набору крючков, и они счастливые выскочили на улицу», а продавец повесил на дверку табличку с многоговорящей надписью «Учет». Дальше мы сверяли желаемое с наличием товара на складе, делали выписки на отдельный листок бумаги. Я готов был забрать все, но, к сожалению, магазинчик был не крупным, спрос на товар, несмотря на любовь советских граждан к туризму, был сезонным и небольшим, так что наличный объем не дотягивал до моих запросов. А некоторые вещи, как, например, неплохой охотничий костюм, но с дурацкой тирольской шапкой, были в единственном экземпляре. Тем не менее, спустя какое-то время мы подбили список, и оказалось, что не так уж мало я и купил, сумма приближалась к 30 тысячам, и для вывоза всего этого богатства места в БМП будет мало, поэтому договорились, что заберу вещи и оплачу покупку завтра. Расстались мы довольные друг другом. Да, товар отличался от того изобилия, что доступно любителям экстрима в моем времени, но зато прост, практичен и добротен. Сейчас эти качества важнее красоты понтовитых лейбов. Пусть туристическим топориком сруб не поставишь, а вот шалаш вполне, к тому же из-за небольших размеров, он удобен при переноске и на мелких работах. Также и с другими вещами, что в отрыве от цивилизации, способны сильно облегчить партизанам жизнь. Время близилось к вечеру, и магазины закрывались один за другим, а я ничего уже не успевал купить. Хорошо, что хотя бы сухой паёк позволял не задумываться об ужине. Но и тут повезло, встретил знакомых летчиков, которые потащили меня в привокзальный ресторан, где пока еще можно было прилично покушать. Дорого, конечно, но мы могли себе это позволить, не каждый день, но вполне посредством, с учетом того, что тратить деньги особенно и негде. Приличных размеров зал был полностью забит военными, и мы едва втиснулись за заранее заказанный столик. Вместо четверых поместились в шестером, но также поступали и за соседними столами, народу и, правда, было очень много. Откуда столько? Невольно удивился я, помня, что Лизюков жаловался на острую нехватку командиров. «Внимание не обращай», — сказал Петровский, командир звена тяжелых бомбардировщиков, прибывший в Вязьму за пополнением. «Тыловики гуляют, им сейчас раздолье. Потери большие, а довольствие получают по полному штату. Правда, не все здесь крысы тыловые, много и нашего брата-фронтовика, кто на время по делам вырвался. Меню разнообразием не впечатляло, и мы, по совету официантки, взяли дежурное блюдо, чтобы долго не ожидать за пустым столом. Холодные закуски, представленные в основном соленьями и графин водки, принесли сразу, а остальное обещали подать по мере приготовления. Я сразу предупредил, что могу себе позволить не более 100 грамм, так вечером нужно быть на совещании в штабе. «А ты думаешь, один такой?» — усмехнулся Петровский. «Да половина присутствующих в том же зале сидеть будет. И что-то я не вижу, чтобы они себя в горячительном ограничивали». Действительно, народ активно выпивал, несмотря на приличную цену за спиртное. Уже и лица у многих раскраснелись, и кителя кое-кто расстегнул, приняв приличную дозу. Представляю, как задние ряды на совещании свежим выхлопом благоухать будут. Уподобляться им я не собирался, поэтому ограничился парой стопок для аппетита. За ничего не значащим разговором и несколькими новыми анекдотами про Гитлера время пролетело незаметно. Пару раз поймал себя на том, что и сам собираюсь рассказать дежурный анекдот про Чапаева, но удержался. Этого народного героя искренне любили, и далеко не каждую шутку моего времени могли принять спокойно. В целом посидели хорошо, но мне пора было бежать, так как штаб ВВС фронта посетить тоже необходимо, и дела там есть, и с Худяковым давно не виделся. Извинившись перед товарищами за скорый уход и подавив их сопротивление, оставил деньги за съеденное и выпитое, после чего с чистой совестью направился к выходу, лавируя между столиками и изредка кивая знакомым. На выходе ко мне присоединились еще два командира, с которыми мне, оказалось, по пути, и дальше мы шли вместе, так и веселее, и дорогу подскажут, если что. «Ты чего не на совещании?» — вместо приветствия спросил Худяков, которого я встретил на пороге здания штаба. «Давай за мной в машину, а то опоздаем. Еще времени вагон», — попытался я отшутиться. «Успеем». «Куда ты успеешь?» — ухватив меня за рукав, он буквально потащил за собой, нам на другой конец города, там зал подобрали. «Знакомая машина», — сделал я намек, увидев, что мы направляемся к на время позаимствованному у меня кугелю. Больше 2 месяцев прошло, а машина прочно прижилась к штабу. «И большое тебе спасибо, что позаботился об отце-командире, обеспечив его колесами», — усмехнулся в ответ полковник. «И когда только звание успел получить. Очень удобная машина, хоть и не такая представительная, какую, по слухам, ты Болдину подарил». «Да какой там подарил, также попользоваться дал и с концами». «Ладно, не кипишись. И кстати, начальника вооружения больше своим чудо-гранатометом не доставай, ему и так сейчас тяжко приходится. А по этому вопросу принято решение об изготовлении, по трофейному образцу, опытной партии 26,5 мм патронов для стрельбы из нарезной ракетницы на одном из предприятий Ленинграда». «Почему именно на Ленинградском? Город почти в окружении находится. До того ли им сейчас?» «До того. В Ленинграде, еще до войны, считай, чуть ли не треть от всех оборонных мощностей располагалась. Из западных областей страны сейчас эвакуируется все, что возможно. Быстро на новом месте производства не освоишь и не запустишь, а здесь и оборудование, и кадры, и материалы. Особенно выбирать пока не из чего. Все понимаю, но почему-то, кажется, что на быстрый результат надеяться не стоит. А нам такой боеприпас именно сейчас нужен. Я тебе передал приказ вышестоящего командования прекрати людей донимать. Не до того сейчас. Тем более, что поговаривают о скором поступлении в войска нового противотанкового оружия». «Мы не войска», — пробурчал я. «Куда нам с такой дурой скрытно по тылам бегать? А чего вы все так гоношитесь? Что случилось то? Проигрываем мы пока немцам во взрывной мощности боеприпаса. И нас, и артиллеристов, не утраивает текущее состояние по взрывчатке. Самолет может брать только определенную бомбовую нагрузку, а от нас требуется нанесение теми же возможностями максимально возможного ущерба врагу. И достигнуть этого можно 3 способами: увеличение количества самолетов-летов, возрастанием боевой нагрузки или поднятием мощности взрывчатого вещества. Последнее, на сегодняшний момент, кажется самым простым и дешевым». Худяков продолжал рассуждать о возможностях авиации, а в голове крутилась какая-то мысль, за которую никак не удавалось уцепиться. И только когда мы почти приехали, я расслабленно выдохнул, найдя решение этой проблемы. Вспомнился один скандал из 90-х годов, когда мы, бросившись в объятия западных братьев, с маниакальным упорством разоружались и предавали им свои военные секреты. Вместе с другими утекла на Запад и технология изготовления самого мощного взрывчатого вещества на основе гексогена, вдвое превышающего по эффективности тротила и отличавшегося высокой зажигательной способностью. А изобрел ее, Как раз перед войной, один матрос, служащий лаборантом в Ленинградском морском институте на отделении артиллерии, и фамилия у него запоминающаяся, отличающаяся от псевдонима вождя мирового пролетариата только одной буквой. Простой матрос Евгений Ледин, о нем в академии слышал и мой тезка. На одной из лекций приводили как раз пример из морского НИИ, где на испытаниях нового боеприпаса, от избыточной мощности, разорвало орудие. Обошлось без жертв, но ходила какая-то шутка, связанная с тем, как нужно правильно уничтожать пушки. Сам я, естественно, технологией изготовления такой взрывчатки не владел, нам бы чего попроще то, что под рукой можно найти и смешать в правильных пропорциях. Но сейчас этого и не нужно, достаточно дать правильную наводку на самого изобретателя. Наверняка о своем открытии он сообщил вышестоящему руководству, и материалы находятся где-нибудь на рассмотрении или на согласовании. Но скорее всего, не найдя достойного соавтора из известных химиков, способных дать ход новой взрывчатке, пылится где-то в архивах или бродит по инстанциям, ища высочайшего одобрения. Сергей Александрович, перебил я Худякова, вспомнил я тут интересный случай из моего обучения в Академии Жуковского, как раз по нашей теме. Дальше я, немного приукрасив, поведал историю о создании новейшей и самой мощной на долгие годы взрывчатки и ее авторе. Если для Калашникова время еще не пришло, то для Ледина в самый раз. Чем быстрее перейдем на новый боеприпас, тем лучше. Только продвигать идею нужно не снизу, а с самого верха. Наш максимальный уровень – это командующий ВВС, с него требует увеличить эффективность бомбардировок, вот он пусть и продвигает изобретение вперед. Заодно и нос артиллеристам утрем, раз они такое пропустили. На совещании я ничего нового для себя не услышал, основное почерпнул из разговоров штабистов чуть раньше и поэтому еле сдерживал себя, чтобы не зевнуть. Как и планировалось, основной темой стал переход войск Западного, Резервного и Брянского фронтов, исчерпавших наступательные возможности, к обороне. Таким образом, активную фазу двухмесячных боев на Смоленском направлении можно было считать законченной. Докладчики строго придерживались регламента, вопросы у присутствующих возникали крайне редко, так как предусматривалось, что армии получат письменные приказы, а у остальных все решалось в рабочем порядке. По окончании трехчасовой говорильни я был как вареный овощ, спать хотелось неимоверно. Это штабникам хорошо, они привычные ложиться только после того, как в кремлевских окнах начнет гаснуть свет, а у нас режим, подъем в 6, отбой в 23:00. Большинство командиров сразу убыло на передовую, там тоже время суток часто особой роли не играло. От предложения Худякова поехать к нему на поздний ужин, я отказался, пообещав заскочить завтра с утра, так как опасался, что посиделки могут затянуться, нарушив мои планы на следующий день. Раз уж оказался рядом с цивилизацией, нужно воспользоваться этим сполна, к тому же и бюрократической писанины поднакопилось, и проще решить часть вопросов на месте. Добравшись до места ночевки, еще раз пожалел, что оставил нештабную машину. Ночи уже достаточно холодные, чтобы без крайней нужды спать под открытым небом, да и натянутый тент поможет разве что от дождя. Повезло, что механик-водитель думал так же и договорился, чтобы нас пустили переночевать в один из домов. Молодая хозяйка постреливала глазками и сетовала, что от мужа ни слуха, ни духа, но я на ее намеки не повелся, а сразу завалился спать на выделенное койко-место. По какой-то прихоти судьбы это опять был топчан на основе старого сундука, очень похожего на тот, что в августе приютил меня на несколько дней в немецком тылу. Следующий день был наполнен беготней по всей Вязьме, включая и ближайшие окрестности. Оперативный отдел, штаб фронта, разведотдел, штаб ВВС, политотдел, тыловые подразделения. Гусеничную технику на улицы города не пускали, пришлось выпрашивать машину у Худякова. Там же состоялся и более развернутый разговор о новой взрывчатке. Сам понимаешь, что вопрос ее производства в промышленном масштабе решается на уровне руководства наркоматов, а то и правительство, начал Худяков. Придется подготовить мотивированную докладную записку, так, что давай садись и все подробно рассказывай. Все, что по этому поводу помнишь. Да, что я там помню-то, попытался я отмазаться, предполагая, что мне и поручат писать докладную. Дело, конечно, нужное, но мне сейчас точно не до этого. Все равно вопрос быстро не решится, а мне время дорого. Вот все, что вчера мне рассказал, то и повтори, только деталей побольше, чтобы было с чем работать. Повздыхав и поломавшись для вида, я под запись, специально выделенному для этих целей сотруднику, поведал все, что знал. К своему удивлению, Худяков оказался прав, и я добавил еще несколько подробностей к вчерашнему рассказу, точнее красочных, художественных деталей. И начал с того, как англичане в конце мая 1941 года, выловив, наконец, немецкий линкор «Бисмарк», безуспешно топили его всем флотом, пока экипаж, поняв, что вырваться не удастся, сам не подорвал арсенал, или, как там, у флотских называется, место хранения боеприпасов на корабле. Оказалось, что боевая часть английских торпед не обладает достаточной мощностью для пробития брони новейшего немецкого линкора. В свою очередь, у немцев с этим все обстояло с точностью да наоборот. Попаданием всего одного снаряда главного калибра тот же «Бисмарк» просто пополам развалил линейный крейсер, преследовавший его эскадры. Эти сведения широко освещались в нашей печати, причем с некоторым злорадством по отношению к обеим сторонам. То, что немецкая взрывчатка мощнее на тот момент, было известно многим, да и они сами этого не скрывали, охотно хвастаясь тем, что смогли решить проблему, над которой все химики мира безуспешно бились почти 30 лет. А заключалась она в том, что ТОЛ, как взрывчатка, идеален для всех типов боеприпаса, кроме бронебойных, так как для его стабилизации и предохранения от преждевременной детонации при сильном ударе применяются специальные присадки, снижающие мощность подрыва вдвое. В общем, немцы не удержались и, хвастаясь достижениями, стали водить на свои заводы экскурсии наших военных и торговых представителей. Естественно, что разведка этим воспользовалась, и кто-то смог потрогать новую взрывчатку руками. Потрогал и умудрился, под неусыпным надзором сопровождающих, зацепить под ногти немного вещества. Таким образом, образцы попали в Советский Союз, где, несмотря на свое мизерное количество, были изучены и разобраны на составляющие. В результате у нас смогли получить аналогичное взрывчатое вещество, правда, немного слабее оригинала. Но химик Ледин на этом не остановился и, смешав тротил с новой взрывчаткой и алюминиевой пудрой, получил взрывчатое вещество почти в два раза мощнее немецкого и обладающего очень высокими зажигательными свойствами. «Так, постой», – перебил меня Худяков, также присутствующий в кабинете, но успевающий еще и своими делами заниматься, «почему вчера не сказал? Эффективные зажигательные снаряды нам очень для авиационных пушек нужны, а фугасные бомбы с дополнительным зажигательным эффектом нужны еще сильнее. Давай, давай дальше, не отвлекайся». «Вот сбил меня с настроя», – пожаловался я, «хотя, наверное, все. Главная изюминка и единственная сложность заключаются в специальной технологии производства конечного продукта, но здесь я откровенно пас. Не рассказывать же, что самостоятельно ни один химик за пределами нашей страны в течение последующих 50 лет не сможет повторить данный результат. Как все, вчера ты еще про испытания что-то говорил, и где этого химика-изобретателя искать? Шутку про правильное уничтожение орудий я не помню, но артиллеристы про это, наверное, лучше знают. Уж если до нас, летчиков, дошло, то им сам Бог велел в этом разбираться. А искать изобретателя нужно в Ленинграде, он там и живет, и в военно-морском ней работает. Может, за это время еще что-то придумал. Да и насчет его изобретения наверняка какие-то бумаги должны были официально по наркоматам разойтись. Если твою шпионскую предысторию опустить, совсем немного материала получается. Чем богаты, развел я руками, и так считай, вам все на блюдечке преподнес. Ладно, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Главное, что есть с чем, к руководству иди, а с остальным по ходу дела разберемся. Попрощавшись, я и отправился в свой вояж по службам и инстанциям. Ноги в кровь, конечно, не истер, а вот нервы себе потрепал знатно. Но как бы то ни было, все рано или поздно заканчивается и приходит к своему логическому концу. Выходя с кипой бумаг из агитационного отдела политуправления, я вдруг понял, что дальше бежать некуда. Задача максимум, поставленная самому себе, выполнена. Я был раздражен, зол и голоден, но оставаться на поздний обед в Вязьме желания не возникало. Потерплю до лагеря или, что, скорее всего, перекусим по дороге. Петрович, вызванный мною с утра, уже должен был закончить дела с магазином рыболова-любителя и наверняка затарился на рынке, куда я направил его за специями, чем-нибудь вкусненьким. Смеси перцев нужны были и как спецсредство против собак и по своему прямому назначению. Я давно обратил внимание, что повара в нашем лагере не особо заморачиваются с приготовлением свинины. Имеется в виду, что свиное сало, нарезанное крупными кусками, слегка обжаривалось и добавлялось и в суп, и в кашу. Несмотря на приличные нагрузки и молодой растущий организм, многие курсанты его просто вылавливали и выбрасывали. Переводить столь ценный ресурс таким способом мне не позволяло крестьянское прошлое моего носителя. Да и с практической точки зрения это было глупо. Соленое сало – отличный продукт в сухой паек или как доп. Питание. Поэтому было принято решение самим заняться заготовкой продуктов длительного хранения, а нормы довольствия восполнить за счет курятины и говядины, о поставках которой я договорился с председателями ближних колхозов. Предстояла большая эвакуация скота, и договор был выгоден всем, так как нам доставалась часть выбракованного поголовья, списываемая на вполне законных основаниях, а колхозники избавлялись от слабых животных, снижающих скорость передвижения. Обе транспортные единицы уже дожидались меня в оговоренном месте, а Петрович с Мехводом, окруженные группой малышни, вели между собой неспешный, степенный разговор. Пара хлопцев из наших, опознанных мною по польской форме с красноармейскими знаками различия, предавалась безделью, расположившись прямо на тюках с имуществом. Не сказать, что незнакомая форма привлекала внимание, но вместе с бескопотной «Шкодой» и БМП смотрелась интригующе. Прямо спецназ какой-то. Мое появление прервало идиллию, и я дал команду на выдвижение. Глава 8. По пути заскочили на аэродром у климзавода, чтобы утрясти некоторые мелочи. С этой площадки мы почти не работали, так как хватало возможностей Мальцевского аэродрома, а при необходимости задействовали самолеты, базировавшиеся в Павлово или Кувшиновке. Так и намного ближе и проще сотрудничать с уже слетанными экипажами, привычным к нашим запросам. Издали посмотрев на купола храма, решил не задерживать машину с грузом и отправил Петровича с бойцами в сторону Юхнова, а сам дал команду свернуть сразу к летному полю, не заезжая в село. У перекрывающего дорогу шлагбаума нас остановил часовой, но узнав меня в лицо, пропустил, не проверяя документов и не удивляясь необычной гусеничной технике. Проезжая мимо стоянок тяжелых бомбардировщиков, накрытых маск-сетью в сторону командного пункта, взгляд сразу зацепился за стоящий рядом с посадочной полосой П-2, явно совершивший аварийную посадку, так как двухкилевое хвостовое оперение представляло собой жалкое зрелище. Вокруг суетились механики, доставая что-то из машины технической помощи. Ситуация, в общем-то, для войны обычная. Подбитый самолет дотянул до первой подходящей площадки, хорошо, что не в чистом поле сел. Есть кому об экипаже и самолете позаботиться. Машина, задуманная как высотный двухмоторный истребитель, стала отличным пикирующим бомбардировщиком и в таком качестве прошедшая всю войну, среди устаревших ТБ-3 смотрелась как лебедь в курятнике. Изящная, быстрая, маневренная. Интересующего меня командира на месте не оказалось, и мы отъехали в сторону пешки, решив совместить ожидание с перекусом. Старшина не подвел и закупился простыми, но такими вкусными домашними продуктами. Нехитрая снеть, зелень, помидоры, вареная картошка и малосольные огурчики в компании с домашним салом пошли на ура. Еда была взята с запасом, и для двоих ее было многовато, поэтому я пригласил к разложенным на плащ палатки продуктам и механиков, которые с завистью поглядывали на нас от пешки. Мужики ломаться не стали, а с удовольствием присоединились к трапезе. За разговором выяснилось, что самолет относится к недавно созданной авиационной разведывательной эскадрильи, причем даже не нашего, а Юго-Западного фронта. Экипаж, выполняя задание ставки, проводил аэрофотосъемку в районе Смоленска, где и был атакован немецкими истребителями. Самолет, обладая задней турельной установкой у штурмана и прикрывающим фюзеляж снизу стрелковым комплексом, простым орешком для истребителей противника не был, и от пары охотников мог отбиться. Подвело дополнительное вооружение, специально разработанное для защиты от истребителей. Уходя от преследования со снижением, в задней части фюзеляжа раскрывались специальные контейнеры, из которых по очереди или сразу высыпались обычные гранаты F1, с выдернутой заранее чекой. Зависая на парашютиках, они через 3-4 секунды взрывались, создавая позади самолета сплошное облако поражающих элементов. Называлось это приспособление «авиационный гранатомет второй модели». В модели номер 1 граната отстреливалась назад пиропатроном, примерно с таким же результатом. Разработано это было еще до войны, но применялось только на самолетах, имеющих двухкилевое оперение. Для этого имелись свои резоны, но я их не помнил. В этот раз по непонятной причине граната рванула сразу по выходу их контейнера, повредив рули и вынудив экипаж искать срочной посадки. Хорошо, что все обошлось, но особист уже рыл носом, выискивая злой умысел. Обсуждая достоинства и недостатки данной противоистребительной системы вооружения, я вскользь упомянул о своем довоенном прохождении обучения в Академии Жуковского. Младший техник-лейтенант, грустно улыбнувшись, сказал: «А, ведь я читал несколько лекций в вашей академии. И простите, по какому предмету?» – удивился я, так как лейтенант выглядел не старше 30 лет, и таких преподавателей в доступной мне памяти не было. Оказалось, что сидящий напротив парень, Георгий Флеров, был энтузиастом ядерной физики. В 30-е годы он, под управлением Курчатова, работал в отчине академика А.Ф. Иоффе в Ленинградском физико-техническом институте, известным тем, что в межвоенный период там собрался цвет советской физики. А сколько еще самых разных талантливых ученых прошло за это время через физтех, трудно подсчитать. Мой тезка, никогда не относящийся к фанатикам научного мира, и то слышал об этой метке советской науки. Вот только я фамилии Флерова среди участников ядерной программы СССР не слышал, поэтому и сильно напрягаться в стремлении раскрыть ему все секреты создания ядерного оружия не торопился. Да, и если честно, ничего кроме общих знаний по этой теме мне известно не было. Конечно, по сравнению с ныне живущими, я многое почерпнувший по этой теме из интернета, основные принципы, как достичь критической массы ядра, понимал. Но знать и воплотить это в жизнь – совсем разные вещи, и браться за решение такой задачи мне не по плечу. К тому же большую часть секретов создания ядерной бомбы нам, в конце войны, передадут еврейские ученые, участвующие в американской ядерной программе, в обмен на поддержание СССР идеи создания независимого еврейского государства. Так к чему ломать копья?